Глава 12. Придворный маг. Прилетел назад в поместье еще засветло, и меня уже ждали. Едва флайер приземлился, и я выбрался на свежий воздух, увидел на стоянке бледную Варвару, ну а с ней, в качестве, так сказать, моральной поддержки, Кари и Наоми. Исида вместе с Трубецкой старался держаться в стороне. Вот незадача. Все-таки узнала про брата. Я укоризненно посмотрел на Шемякина, но, судя по такому же удивленному виду моего главы СБ, для него это тоже оказалось сюрпризом. «Веромир!» — подскочила она ко мне. «Павел вместе с моими родственниками под стражей в родовой тюрьме! Ты обещал!» Последние слова девушка произнесла еле различимым шепотом. Хоть тут догадалась сдержаться, так как первая фраза вызвала недоумение на лицах Гвоздева и Шемякина. Но если Гвоздев был куда более гибким в этом вопросе, то Иван, хоть и вел себя с моей невестой показательно вежливо и учтиво, но я-то чувствовал, что он так и не принял ее. Возможно, когда та станет Бельской, отношение изменится. «Я помню», — также негромко ответил ей, приобняв двух невест и подмигивая немного нахмурившейся Кари. «Не переживай, ничего не забыл. У них будет выбор. Стать вассалом Бельских, как твой казанский дядя. Или об остальном сама знаешь». «Но правильно ли так делать? Ты не боишься мести?» — спросила Наоми, стойко выдерживая возмущенный взгляд Варвары и готовые сорваться с губ гневные фразы, но не обращая на него никакого внимания. «Они примут самую суровую клятву», — пожал я плечами. «Клятву крови. Увы, милая, это единственный выход», — посмотрел я на хмурую Годунову. «Наоми права. Всегда может найтись тот, кто захочет отомстить. А после принятия клятвы они отправятся в Казань. Там поклянутся твой дядя и его люди. Лишь после этого станут вассалами рода Бельских. А мы подумаем, кого отправить туда наместником от нашего рода». Варвара попыталась что-то возразить, но, наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, остановилась. «И хорошо, так как ваш покорный слуга уже с трудом сдерживался. Я пошел ей навстречу. Она должна была это прекрасно понимать. Вряд ли ее брат в подобном случае был бы настолько милосерден. Думаю, представься такая возможность, он просто вырежет всех в роду, как уже пытался сделать его отец. Вот и все». Кстати, эту тему мы несколько раз обсуждали с Павлом. Существовала такая клятва, называлась клятва крови. Она гарантировала верность человека, ведь если умирал его господин, то умирал и тот, кто данную клятву приносил. Естественно, это не гарантировало защиту от какого-нибудь фанатика, готового ради мести похоронить всех своих бывших сородичей. Но, чтобы избежать подобного, я и решил собрать вместе всех Годуновых. К тому же, как мне рассказал Ефим, у дяди Варвары было несколько весьма рентабельных заводов бытовой техники. Кроме того, сдающиеся в аренду торговые центры и много земли. Так что казанские Годуновы были достаточно богатыми. Вот и отправлю Ефима в командировку на недельку. Порядок там навести. Успокоив таким образом взволнованную девушку, отвел ее вместе с группой женской поддержки в апартаменты, а сам, в сопровождении Шемякина, направился в цокольный этаж поместья, где располагалась тюрьма. Туда, где сейчас находились Годуновы. Очень напрашивалась за компанию со мной Трубецкая, но тут я был категоричен. Виль в качестве телохранительницы, которая практически никогда меня не оставляла, будет вполне достаточно. А в приватном разговоре Вероника совсем не нужна. Тюрьма, на мой взгляд, выглядела вполне комфортно, если такое можно было сказать о подобном помещении. 10 просторных камер, больше напоминающих комфортные номера отеля, но с усиленной антимагической защитой. Слуги и родственники Годунова, около 35 человек, сидели в трех камерах. Самого же главу рода Шемякин поместил в противоположной части тюрьмы. На самом деле это стало своеобразной шуткой судьбы. Сейчас бывший хозяин поместья сидел в собственной тюрьме. К нему-то мы вместе с моим главой СБ Ивиль и зашли. Вид у князя был бледный и помятый. Он посмотрел на меня унылым взглядом и немного неуклюже поднялся с кровати, на которой сидел. «Здравствуй, Павел», – поздоровался я. «Привет», – проворчал тот, глядя на меня из-под лобья. «Ну что? Теперь нет Скуратова и Разумовского. Один бежал, второй умер», — сообщил ему последние новости. Отреагировал тот на них как-то безразлично, Правда, известие о смерти Степана Аркадьевича заставило пленника вздрогнуть. «Что ты собираешься со мной сделать?» Голос у Павла был каким-то глухим и безэмоциональным. Похоже, он уже попрощался со своей жизнью. «А ты сам как думаешь?» — поинтересовался я. «Тогда не тяни, не хочу мучиться». «Извини», — хмыкнул я. «Сначала тебе придется написать о покровительстве Скуратова. Только после этого мы с тобой разберемся». «И что писать?» В глазах Павла мне почудился огонек любопытства. «Думаю, тебе стоит быть честнее», — пожал плечами. «Опиши, как Скуратов переворот готовил и как отца нынешнего императора убил». «Я не знаю подробностей», — начал Павел, но осекся. «Вот об этом я и говорю», — хмыкнул я. «Завтра следователи прибудут от самодержца. Им все и расскажешь». «А потом...» — глухо осведомился он. «Не торопи события. Ты фехтуешь хорошо?» «Почему, спрашиваешь?» Во взгляде Годунова появился интерес. «Я задал вопрос». «Нормально фехтую, но ты, думаю, лучше», — пожал он плечами. «Мы устроим поединок», — сообщил ему. «Ты должен умереть от моей шпаги». «Вот так, честно и открыто. Не стоит от смертника скрывать правду. Все равно повеситься ему здесь не дадут. На этот счет уже предупредил Шемякина, чтобы следили днем и ночью». «А если выиграю поединок?» «Смотри-ка, упрямый. Вот на что надеяться?» «Но нет, не будем ложных надежд давать». «Если уж такое случится, то тебя убьют мои люди. Но получишь моральное удовлетворение от моей смерти. Получишь же?» «Конечно», — твердо заявил тот. «Вот и договорились», — удовлетворенно кивнул я. «И да, советую быть предельно откровенным со следователями. Они менталисты. Будешь упрямиться, выкачают из твоей головы все, что им надо». Годунов вздрогнул и, затравленно взглянув на меня, кивнул. Но почему-то мне показалось, что мой враг уже не выглядел расстроенным и попрощавшимся с жизнью, как в начале разговора. Неужели почувствовал надежду, что сможет выиграть? Конечно, все может быть, но удивительно. Он не начал молить о пощаде и присмыкаться. Не ожидал я от Павла такой стойкости духа. Приятно удивил. Покинув его камеру, отправился к остальным домочадцам Годуновых. Их, по моей просьбе, собрали в одной камере. Теперь в ней сразу стало тесно, хотя помещение маленьким не назовешь. Как шепотом пояснил мне Шемякин, всего здесь 15 женщин, 20 мужчин и 5 детей от 10 лет. В основном слуги и какая-то дальняя родня. 3 жены отца нынешнего главы рода, но, как я понял, за исключением Павла и Варвары, прямых наследников не было. А с принесением клятвы крови и потом вассальной клятвы, даже косвенные потеряют все права, так как наследовать уже будет нечего. Среди мужчин оказался заместитель начальника СБ. Сам начальник погиб при штурме, и 3 его подчиненных, телохранители Годунова. Я коротко сообщил внимательно слушавшим меня людям о том, какой у них имеется выбор. Естественно, что практически все с ним согласились, за исключением заместителя начальника СБ. Федор Костров проворчал, что лучше погибнет, чем опозорит имя рода, которому принадлежит, и отошел в сторону, презрительно посмотрев на остальных. Мы переглянулись с Шемякиным, и тот, понимающе кивнул, после чего верного и преданного роду Годуновых переместили в отдельную камеру. Я решил не марать руки, а просто отдать его императору. Пусть свидетелем выступит, если Иван VI будет суд организовывать. Годунова я ему, конечно, не отдам, а Костров все равно обречен. Организовать принесение клятвы поручил своему начальнику СБ. Он пообещал до субботы все подготовить. Во владение Годуновых в Казани завтра должен отправиться Ефим с небольшим отрядом моих бойцов под командованием заместителя Шемякина. Осталось только сцедить немного своей крови, чем я и занялся, отправившись в лабораторию к Мамонтовой. Трубецкую увезли люди ее отца, несмотря на сопротивление девушки. Но я не расстроился, так как у меня и так был забот полон рот. Рутина. Так и прошел весь день. Узнав о том, что я не совершил кровавый расстрел своих врагов, Варвара обрадовалась. Окончательно успокоив таким образом невесту, я, наконец, смог за ужином расслабиться. Да и после ужина тоже. Поэтому утром в академию отправился бодрым и в хорошем расположении духа. Кстати, на этот раз предпочел переночевать в своем новом владении, а учитывая, что компанию ночью мне составили все те же три девушки, было, как обычно, весело. Правда, пришлось развлекаться, так сказать, по немного сокращенной программе. Все-таки вставать надо было в 6 утра. К 7 приземлились у моего коттеджа в уже привычном составе. Я со своими невестами Даша, Виль и Исида. К моему изумлению, встречал нас глава службы безопасности Академии, Петр Михайлович Бенкендорф. Хотя, если подумать, то все логично. Ваш покорный слуга все-таки теперь высокую должность занимает и номинально вообще-то является начальником самого князя Бенкендорфа. Вот так удружил мне император. Что же на занятиях будет? Ваше превосходительство! Поклонился тем временем князь, когда мы выбрались из флайера. Услышав подобное обращение, растерялся. Не надо мне подобных церемоний. Не готов к такому. Петр Михайлович, взмолился я. «Ради всего святого, давайте без этих превосходительств. Зовите просто Веромир, как раньше». «Хорошо, Веромир», — улыбнулся тот. «Как скажете. Но я лично вышел засвидетельствовать свое почтение. Все-таки вы теперь придворный маг. И, кстати, титулование ваше превосходительство — официальное обращение к человеку на вашей должности. Как бы ни старались выглядеть демократичным, думаю, князь, придется привыкнуть к нему». Может быть, со временем, но лучше на занятиях так не делать. Вы хотите пойти на занятия? Вид у Бенкендорфа был слегка удивленный. Ну да. Честно говоря, не понял вопроса. А что? Нет, ничего, извините, улыбнулся тот. Прошу вас, коттедж. Руководство Академии в лице ректора и меня со своей стороны предлагает через неделю переселиться в более удобный дом. Сейчас проводим реконструкцию одного из обычных коттеджей, и, понимая, что придворный маг, скорее всего, захочет жить вместе со своими невестами, расширяем его площадь. И вам, уважаемый господин Сизуки, предлагаем остановиться в новом коттедже», — добавил он, обращаясь к Исида. «Если, конечно, князь не возражает». «Естественно, согласен», — заверил я, — «и признателен вам за такую заботу». «Тогда позвольте откланяться», — кивнул Бенкендорф. «Разумеется, у вас по-прежнему будет персональная охрана». Он показал в сторону четверых бойцов, которые стояли чуть в стороне, притворившись, что их здесь нет. «Это обязательно», — нахмурился я. «Честно говоря, хотел привести в Академию своих японских телохранителей и Иомицу Сана. Они с Виль будут намного эффективнее, чем четверо местных охранников». «Так положено, князь», — в притворном сожалении развел руки начальник СБ. «Распоряжение ректора. Кстати, он нижайше просил вас заглянуть перед занятиями к нему в кабинет». Я пожал плечами. К чему спорить? А японцы пусть будут рядом. Они неплохо себя зарекомендовали. На охрану, Веромир, не обращайте внимания. Она постарается быть незаметной, но вполне возможно, в один прекрасный момент может спасти вашу жизнь. С этими словами он удалился. Я же, покосившись на охранников, отправился в коттедж вместе со всеми своими спутниками. Вышел на занятия раньше их, решив не опаздывать и заранее заглянуть к Брюсу. Тем более, по словам Бенкендорфа, тот не покидал Академию 2 дня. Вот так мы и шли. Сначала я, потом на небольшом расстоянии, чуть сзади Виль, подальше уже охранники Академии. Несмотря на то, что до занятия оставалось еще минут 40, на дорожках уже начали появляться студенты. К моей радости, они не обращали на меня особого внимания. Точнее, обращали, но не больше, чем обычно. Видимо, известие о моей новой высокой должности пока еще широко не разлетелось по учебному заведению. Но понятно, что это временно. Думаю, уже к обеду все будут знать. Так как я вышел рано, то избежал традиционной встречи со своей группой поддержки. Иначе вряд ли смог попасть к ректору быстро и безболезненно. А сейчас, всего через 15 минут, входил в кабинет князя Брюса, оставив Виль, как обычно, ожидать за дверью. «Ваше превосходительство!» Радостно воскликнул ректор, выходя из-за стола. Ну и ну, само добродушие и приветливость. «Садитесь, пожалуйста». Меня вежливо, но настойчиво усадили за стол и собственноручно налили чая. Кстати, напиток оказался невероятно вкусным. «Поздравляю с назначением, ваше...» «Петр Федорович, зовите меня просто Веромир. Не привык я к этим церемониям». «Надо привыкать, Веромир», улыбнулся ректор. «У вас теперь совершенно другой статус. Мне сообщил князь Бенкендорф, что собираетесь посетить занятия. «Естественно», – досадливо заметил я. «Но не понимаю, в чем проблема». «Нет никакой проблемы», – поспешно заверил меня ректор. «Но, князь, вы должны быть готовы, что отношения изменятся. И если студенты в основной массе более демократично относятся к таким вещам, хотя и с их стороны будет очень много вопросов, то преподаватели растеряются. Как им вести себя с их высокопоставленным начальником?» «Ой, а ведь император об этом не подумал. Но академию бросать я точно не буду. Как бы то ни было, но польза от нее есть. Хотя, конечно, есть возможность нанять репетиторов. Теперь могу себе позволить личных учителей. Бюджет 50 миллионов. И все контролирую я. Кто мешает нанять самых лучших преподавателей? Но не надо забывать, что здесь уже учились мои друзья и подруги. Я собрал свою команду, на которую рассчитывал в будущем. Новая кровь при молодом самодержце. И все, кто был вместе со мной, это прекрасно понимали. А сейчас, когда действительно занял важную должность, да еще находился в ранге друга государя... «Да не надо мне никаких преференций», — возразил я. «Обычный студент, князь Бельский. Вот и все». «Хорошо», — серьезно заметил Брюс. «Со своей стороны, разумеется, предупрежу всех, но, сами понимаете, гарантировать на 100% не могу. Люди разные среди преподавателей. Поэтому надеюсь на ваше понимание». «Не сомневайтесь». «Тогда, наверное, вам пора отправляться на занятия. Сейчас общая магия». «Нет, по расписанию практикум у господина Борщева, а общая магия последними двумя занятиями». «Ясно. Тогда предупрежу, что Марфа Ивановна Татищева больше не работает в академии». «Как?» Удивленно я уставился на него. «Почему?» «Хотя, кажется, уже догадался. Ивона. Видимо, как только Разумовский умер, сразу добавилось подозрительности, и она поспешила скрыться. Как выяснилось, я был прав». «Скажу правду», — нахмурился Брюс. «Студентам объявят, что она ушла на пенсию. На самом деле, Марфа Ивановна вчера вечером исчезла из академии без каких-либо объяснений. Но этим делом занимается Имперская служба безопасности. Вы знаете ее нового руководителя». «И кто же вместо нее?» «Пока мы не найдем нового преподавателя, господин Борщев, помимо практикума, будет вести и общую магию», — улыбнулся ректор. «Он, кстати, больше всех волновался, когда узнал о вашей новой должности». «Может не волноваться», — я рассмеялся. «Не переживайте, обязательно успокою его». «Буду признателен». Расставшись на этой мажорной ноте с ректором, я, кивнув ждущий меня Виль, отправился на занятия.